О путях веры. Эта беседа должна быть вступлением в обмен мнениями, в разговор, потому что мы все друг друга знаем мало. Некоторые из вас, конечно, очень близко связаны с другими, а некоторые совсем друг друга не знают. И я думаю, очень важно, чтобы мы общались и обогащали друг друга и знанием, и, главным образом, опытом, и еще, может быть, больше вопросами, которые у нас есть. Я хочу сказать нечто о вопросах. Очень важно, чтобы мы перед собой ставили честно и со всей доступной нам правдивостью те вопросы, которые перед нами ставит и наша вера, и наша церковность, и наша жизнь в современном мире. Я делаю различие между этими тремя вещами, потому что наша вера заключается в том глубинном общении с Богом, которое покоится либо на жажде, на голоде, который живет в нас, либо на непосредственной уверенности и знании о нем через общение, через приобщенность. Церковность же, с одной стороны, расширяет нашу личную веру, наш опыт о Боге, о тайне бытия, но, с другой стороны, она ставит перед нами вопросы, потому что церковь в своем существе одно, а церковь, какой мы ее видим, испытываем, которой мы являемся, другое. С одной стороны, мы говорим о церкви, как о теле Христовом, о том месте, где пребывает Дух Святой. Говорим, употребляя слова апостола Павла об обществе святых, то есть людей, которые всецело, до конца, себя Богу отдали и посвятили. Но, с другой стороны, мы все сознаем и лично, и коллективно, что мы грешники, что мы очень далеки от Бога и очень мало похожи на Христа, который должен быть прообразом всякого христианина. Он сам нам говорит: «Я вам дал пример». Следуйте ему. И в этом отношении святой Ефрем Сирин писал, что церковь — это не общество торжествующих святых, это толпа кающихся грешников. Но разница между теми грешниками, которые составляют церковь, и теми грешниками, которые Богу чужды, определяется именно этим словом «кающиеся». Грешник — это человек, который душой болит о своем отчуждении от Бога, душой болит о том разладе, который царит в нем между всеми силами души и тела, душой болит о том разладе, который существует между ним и его ближними, начиная с самых близких и кончая далекими. И покаяние заключается не только в этом внутреннем глубоком переживании скорби, но также в обращенности к Богу. Скорбеть о себе, об обществе, о своем сиротстве в мире может каждый, но только верующий в Бога может силой этого чувства обратиться к живому Богу, зная, что Богом он сотворен, что Богом он любим, что Бог воплотился, стал человеком для того, чтобы нас спасти жизнью, учением и смертью, и, конечно, своим воскресением, и что, когда Бог нас зовет быть полностью человеком, он не говорит о том, чтобы мы были как можно лучше, он говорит о чем-то совершенно ином. Святой Иоанн Златоуст советует: если вы хотите узнать, что такое человек, не поднимайте глаз к престолам царей и вельмож, вознеситесь взором к престолу Божию, и вы увидите человека, сидящего во славе. Единственный человек, который полностью, совершенно человек, это Господь Иисус Христос. Потому что в нем полнота божества обитала телесно, потому что сама его телесность пронизана божеством, потому что он Бога человек, и это наше призвание. Вот куда нас должно вести покаяние, куда наш взор должен быть обращен. И мы должны на этом пути ставить перед собой вопросы, которые рождаются из нашей веры, из нашей церковности, из нашего соучастия со всеми тварями в жизни сотворенного Богом мира, человеческого и вещественного мира, за который мы ответственны перед Богом. Бояться вопросов нельзя. Закрывать на них глаза значит только разрушить наше настоящее и погубить наше будущее. Но почасту в одиночку мы не можем решать те вопросы, которые рождаются у нас в душе или которые рождаются от опыта жизни среди людей и в том мире, в котором мы живем. Вот почему я говорил в начале, что в этих встречах надо общаться, ставить перед всеми те глубинные и основные вопросы о вере, о жизни, которые перед каждым из нас встают. И, может быть, можно бы так сказать, не только вопросы о вере, но о нашем неверии, о наших колебаниях, о нашем искании, о нашей растерянности, о нашей неправде житейской. Я сейчас не призываю никого исповедоваться перед всеми, но вопросы эти имеют общее, универсальное значение. И вот первый вопрос, который я хотел бы сейчас поставить. Но только поставить, потому что я хотел бы, чтобы на него вы отвечали более полно, чем я собираюсь это сделать. Это вопрос о том, как человек делается верующим. Почему? Первое, что я хотел бы отметить. Бога никто выдумать не может. Можно выдумать идолов, можно выдумывать чудовищ, которые собой представляют человека, не ограниченного ничем, ни в добре, ни во зле. Но того Бога, который касается глубин души, который может душу взволновать и наполнить, выдумать невозможно. И всякий человек, который говорит, что он познал Бога в какой бы то ни было мере, в какой бы то ни было форме, это человек, который коснулся края ризы божественной. Человек, которому Господь открылся, может быть, неуловимо, но открылся. Второе, что я хочу сказать. Вера наша, если она вырастет в реальность, должна начаться с голода, с тоски, с искания или с чуда встречи. Архиепископ Кентерберийский Рамзей в одной из своих проповедей сказал, что в каждом человеке есть такая глубина, такой простор, который ничто не может заполнить. Такой простор и такая глубина, которые могут быть заполнены только Божиим присутствием. В эту глубину, в эту бездонность мы можем кидать все, что земля может дать. И знания, и красоту, и живые чувства, и вместе с этим душа наша никогда не бывает до конца удовлетворена. Остается голод, тоска, желание. И это сознание многих пугает. Многие, ощущая в себе эти различные чувства, может и другие, которые я не назвал, стараются заглушить этот голод. Забыться, сузить свою внутреннюю емкость, измельчать, если нужно, только бы не раскрыться так, чтобы денно и нощно кричать о своей тоске, о своей растерянности и голоде. А на самом деле это, возможно, самое драгоценное состояние, какое может у нас быть. Потому что только от этого чувства и от осознанности этого чувства может родиться настоящее, серьезное подвижническое искание того, без чего жить нельзя. А не только искание того, с чем жить было бы легче, или удовлетворительнее и приятнее. Такой голод вызывает в душе человека сознание, что чем угодно можно поступиться для того только, чтобы найти то или того, кого душа ищет, единственного того, кто может заполнить, исполнить, преобразить душу, тело, все существо. Бывает, что человек в результате этого голода и узнав о Христе, услышав о нем, помните слова апостола Павла: «Вера от слышания, а слышание от Слова Божия», учуяв: «Да, в этом есть такая правда, такая красота, такой строй», идет и ищет крещение. И справедливо, что крещение ему дается в ответ на голод, в ответ на сознание, что только тут можно найти жизнь. Но крещение не магическое действие. Это не такое действие, которое непременно должно снять тоску и голод и искание. Приобщенность ко Христу бывает различная. Апостол Павел в 6 главе послания к римлянам говорит, что, погружаясь в воды крещения, мы умираем со Христом и восстаем с Ним к новой жизни. И в другом месте он говорит, что мы носим в теле нашем мертвость Господа Иисуса Христа. И вот бывает, что человек ощущает преимущественно свою приобщенность к мертвости, к распятию, ко кресту, к трагедии воплощенного Бога человека. А бывает, что наоборот, он переживает как бы обратное. Умерев, он воскресает и живет этим сознанием воскрешенности. Но и тот, и другой приобщены ко Христу равно, хотя различно. Это не значит, что тот, кто приобщен ко Христу трагично, не соучастник его воскресения. Человек, который не соединился со Христом, не может быть в такой мере, с такой острой чистотой приобщенным к крестной смерти и крестному пути Господню. Это один путь, и многие этим путем идут. Идут те, которые ищут того, что уже нашли, которые ищут полной приобщенности, не отдавая себе отчета, что по милости Божией они приобщены самой сердцевине тайны Христа, спасительным его страданием. Бывает, что вера приобретается иным путем. Мы все знаем рассказ об обращении апостола Павла. Но к обращению апостола Павла есть некая и предыстория. Как верующий иудей, он всецело, всей силой потрясающей своей души принадлежал Богу. Хотел служить Ему единому. Не шел ни на какие сделки или компромиссы. Всецело и до конца хотел быть Божьим слугой и поклоняться Ему жизнью и смертью своей. И только потому, что он был таков, мог Христос стать перед ним во славе своего воскресения. И только потому, что он был таков, мог он узнать в этом видении Христа и не усомниться, не привидение ли это. Есть люди, которые и в наше время таким или подобным образом находят веру. Есть еще другой путь. Есть люди, которых Господь взыскал из глубины отчаяния. Люди разного возраста, разных путей жизни, которые Бога не имели, которые никогда не встречали Бога, но которые встретили лицом к лицу жизнь. Жизнь с ее богатством, жизнь с ее убожеством, жизнь со страданием и с радостью, и которые не были поражены злом, но не могли быть удовлетворены и тем относительным добром, какое несет в себе жизнь без Бога, и которые дошли до такого предела, когда осознали, что они не могут продолжать жить, если нет предельного, всеконечного смысла в жизни? Таких тоже взыскивает Господь. Поэтому нет такого пути человеческой души, нет такой стези, по которой человек идет, где бы он не мог встретить Бога, или, скажу даже, мог бы его не встретить. Но встретить Бога и узнать Бога можно только из глубин истосковавшейся, жаждущей души. И этого мы боимся. Мы боимся раскрыться внутреннему голоду и внутренней тоске. Мы боимся заглянуть в себя и увидеть, какая бездна пустоты. Мы боимся, а вдруг эту пустоту ничто не может заполнить. И вот тут вера, которая, как говорится в начале 11 главы послания к евреям, есть уверенность в невидимом, делается не только уверенностью, но и верностью. Верностью своему исканию, верностью тому зову, который звучит из самых недр и глубин человека. И если такая уверенность в себе самом, в пустоте, в голоде, в нужде, в тоске, и значит в том, что не может не быть того, что исполнит все это смыслом и содержанием, если такая вера делается верностью, если вера расцветает в подвиг верности через молитву, в подвиг верности через хранение заповедей жизни, тогда человек находит веру все глубже, и раскрывается его душа, как говорит Максим Исповедник, до пределов бесконечности. И вот вопрос, который я хочу поставить сейчас перед вами. Вопрос очень личный. Я хочу сказать, есть ли среди вас человек или несколько, которые готовы сказать, каким образом они уверовали, каким путем Бог их привел к вере? Что случилось в их жизни и в душе решительного, решающего, что сделало из них верующих людей? Вот вопрос, который я хочу сейчас вам поставить. Если окажется, что никто из нас не может ничего об этом сказать, помолчим вместе. Подумаем каждый о тех людях, которых мы встречаем и которые являются людьми веры. Откуда она у нас? Как они могли вырасти в такую изумительную красоту и в такое величие? И когда мы разойдемся, унесем с собой этот вопрос, который я ставлю перед каждым из вас. Верую ли я? В какой мере? Господи, верую. Помоги моему неверию. Неверие свое легко найти. Но где моя вера? На чем она покоится? Из чего она родилась? Поставим себе эти вопросы, потому что, как апостол Петр нас учит, мы призваны уметь дать отчет о нашей вере каждому человеку, который этого потребует. Кому нужен свидетель, способный сказать: «Да, не бойся, то, чего ты ищешь, о чем мечтаешь, реально. Я могу с достоверностью сказать, я знаю, что это правда». Мы посланы в мир для того, чтобы перед этим миром быть свидетелями. Можем ли мы быть свидетелями, если сами не сознаем своей веры? Если мы не можем сказать человеку: «Я прошел тем же путем, и я тебе укажу хоть первые шаги на этом пути». Недостаточно быть верующим. Надо научиться давать. Никто большей любви не имеет, как тот, который душу свою, жизнь свою положит за другого. Это предел. А до этого? До этого первые шаги. Протянутая рука, живое слово и готовность, хотя бы даже со страхом в душе, засвидетельствовать правду Божию, Божию любовь, Божию святость. Ответы на вопросы. Является ли верой только живое общение с Богом, опыт общения, или вера по слову, скажем, проповеди апостолов, еще без опыта, а просто по доверию их словам? Можно ли это тоже считать верой? И да, и нет, я думаю. Апостол Павел говорит, что убедительность апостольской проповеди не в хитросплетенности философских аргументов, а в проявлении силы Духа Божия. То, что, вероятно, поражало людей в Христе и, конечно, в меньшей мере в апостолах, слова, которые ими говорились, пробуждали в людях вечную жизнь. Есть место в Евангелии, где Христос говорит толпе, и слова его кажутся жесткими, трудными, и почти все люди отходят. Спаситель обращается к своим ученикам и говорит: «Не хотите ли вы тоже уйти от меня?» И апостол Петр ему отвечает: «Куда нам идти? У тебя слова вечной жизни». Но если вы прочтете Евангелие, вы увидите, что Христос, в общем, нигде не говорит о вечной жизни как таковой, не описывает ее, не дает никаких картин или представлений. Апостол Петр имел в виду, что когда Христос говорил с ними, он трогал где-то в недрах их души все, что способно к вечной жизни. Эта жизнь вечная рождалась в них от живого Христова слова. Вероятно, и апостолы так говорили. Они говорили о том, что знали с такой глубиной, с такой силой, с такой уверенностью, что эта уверенность передавалась не логическими заключениями, а передачей этого чувства и сознания. И я думаю, что да. Вера от слышания и слышание от Слова Божия, но не просто от того, что это слово произносится. Когда мы говорим о Божьем Слове, конечно, есть другой момент, а именно, что действительно Евангелие — это Божие Слово, к нам обращенное, и в нем лежит та сила оживлять, пробуждать вечность в нас, которая была в словах Спасителя, когда Он проповедовал на земле. Была она и у его учеников. И в этом смысле, читая Евангелие, мы можем вдруг встретиться с ответом. Есть древнее слово о том, что красота — убедительная сила истины. И вот когда мы читаем Евангелие, или когда мы слышим проповедь, если мы можем всем нутром воскликнуть: «Какая красота! Как это прекрасно!» Это значит, что до нас это дошло, и что мы приобщились к этой истине. Если эта истина остается только логической, умственной, головной, она еще не наша. Мы еще к ней не прикоснулись, не ожили. И вот в этом смысле, когда вы говорите, что мы можем поверить, слыша свидетельства других людей, конечно, кто из нас пришел к вере таким чудом, как обращение апостола Павла? Но слыша слово, которое звучит правдой, которое раскрывает в нашей душе чувство красоты, которое нам передает смысл, какого мы раньше не знали, мы приобщаемся хоть краешком души к опыту говорящему или коллективному, если хотите, к соборному опыту церкви, который выражается данным человеком. Но это не легковерие. Недостаточно сказать: «Я такого-то человека уважаю, наверное, то, что он говорит, правда, и поэтому я становлюсь верующим». Мы можем быть разбиты диалектически и верующими не стать. И я могу вам привести в пример то, что случилось лет 30 тому назад в России.